И пришли жители Кириафиарима и взяли ковчег Господа и принесли его в дом Аминадава на холм. А Елиазара, сына его, посвятили, чтобы он хранил ковчег Господа. С того дня, как остался ковчег в Кириафиариме, прошло много времени, лет 20, и обратился весь дом Израиля к Господу. И сказал Самуил всему дому Израилю, говоря, если вы всем сердцем своим обращаетесь к Господу, то удалите из среды себя богов иноземных и астарт, и расположите сердце ваше к Господу, и служите ему одному, и он избавит вас от руки филистимлян. И удалили сыны Израилева Ваалов и астарт, и стали служить одному Господу. И сказал Самуил, соберите всех израильтян в массифу, и я помолюсь о вас Господу. И собрались в массифу, и черпали воды, и проливали пред Господом, и постились в тот день, говоря, согрешили мы пред Господом. И судил Самуил сынов Израилевых в массифе. Когда же услышали филистимляне, что собрались сыны Израиля в массифу, тогда пошли владетели филистимские на Израиля. Израильтяне, услышав о том, убоялись филистимлян. И сказали сыны Израиля у Самуилу, не переставай взывать о нас Господу Богу нашему, чтобы он спас нас от руки филистимлян. И сказал Самуил, да не будет этого со мною, чтобы отступить от Господа Бога моего и не взывать о вас в молитве. И взял Самуил одного ягненка от сосов и принес его со всем народом во всесожжение Господу. И воззвал Самуил Господу об Израиле, и услышал его Господь. И когда Самуил возносился сожжение, филистимляне пришли воевать с Израилем. Но Господь возгремел в тот день сильным громом над филистимлянами, и навел на них ужас, и они были поражены перед Израилем. И выступили израильтяне из массифа, и преследовали филистимлян, и поражали их до места под Вихором. И взял Самуил один камень и поставил между массифой и между сеном, и назвал его Венезер, сказав до сего места, помог нам Господь. Так усмиренны были филистимляне, и не стали более ходить в пределы Израилевы, и была рука Господня на филистимлянах во все дни Самуила. И возвращены были Израилю города, которые взяли филистимляне у Израиля, от Акарона и до Гефа, и предел их освободил Израиль из рук филистимлян. И был мир между Израилем и Амореями, и был Самуил судьей Израиля во все дни жизни своей. Из года в год он ходил и обходил Вифиль, и Галгал, и Массифу, и судил Израиля во всех сих местах. Потом возвращался в Раму, ибо там был дом его. И там судил он Израиля и построил там жертвенник Господу.